Когда он вошел в комнату для дежурства, то увидел там Сако, сидящего в кресле и следившего за мониторами. Он встал и подошел к Фросту. — Какого черта ты делаешь здесь? — закричал Фрост. — Дежурю, — ответил Сако, покидая комнату. Фрост пожал плечами. Сев, он стал рассматривать колье джины. — 20 000! Ничего себе! Черт возьми! Когда Марвин сменил его 8 часов, Майк пошел к себе и проспал 4 часа. Затем, поев бутербродов и совершенно забыв о Марсии, он поехал в Парадис-Сити, не подозревая, что к нему прицепился синий Мерседес. Машину вел плотный мужчина в солнцезащитных очках. Митч Гобби поджидал его в стороне от поворота, ведущего в Парадис-Сити. Он умел терпеливо поджидать свою добычу. Он сидел уже 3 часа и просматривал журнал. Радость его была еда, ради этого он и жил. И теперь он сидел, уплетая бутерброд за бутербродом, вытаскивая их из сверка. Фрост остановился около ломбарда. У него была готова легенда. «Расходится с женой», — сказал он человеку, — «и нам нужны деньги. Я платил за него 20 000». Тот осмотрел колье, вздохнул и сказал, что оно стоит только 15 000 долларов, и что он может дать за него только 10 000, с рассрочкой платежа на 5 месяцев. Фрост не стал торговаться. В конце концов, колье не его. Он взял деньги и залоговую квитанцию, и когда вышел, вспомнил о свидании с Марсией. Было 13:25. Он решил, что она, вероятно, уже уехала в свой ресторан. Трудно было представить, что она ждет его, поэтому он поехал в ресторан. Митч Гобби вошел в ломбард. «Хелло, Джей!» — сказал он. «Сколько ты дал ему под залог?» «Он заложил его за 10 грандов, оно же стоит все 30». Гобби посмотрел на колье и кивнул. Выйдя, он позвонил Силку. Марсия тоже позвонила Силку и сказала, что ждала Фроста до 1:30, а затем она поехала в свою коробку. Когда Фрост вошел в ресторан, его встретил Росс Эмни, которому было приказано ожидать его. «Привет, Майк!» — приветствовал его Эмни. «Марсия только что пришла. Она спрашивала тебе». «Был занят. Силк здесь?» «Конечно, как обычно, в тире». Шагая за Эмни, Фрост спустился в лифте в тир. Силк был здесь и разговаривал с Мозесом. Увидев Фроста, Мозес отошел и стал чистить пистолеты. «Я должен вам 4 000», — сказал Фрост и протянул Силку деньги. «Нет, дружище, вы мне ничего не должны». Тонкие губы Силка сложились в подобие улыбки. «Этот тупоголовый Росс должен был предупредить меня, что вы дружок моей племянницы». Фрост удивленно уставился на него. «Какой племянницы?» «Марсии. Когда она узнала, что я вас одурачил, она дала мне хороший нагоняй. Извините, Майк, я не знал, что вы один из наших. Вы мне ничего не должны». Кровь прилила к голове Фроста. «У нас было пари. Мне безразлично, кто вы. Я плачу деньги». Силк улыбнулся. «Полегче, дружище. Это мой бизнес, и я зарабатываю этим на жизнь. Обманываю дурачков, но не друзей. Еще раз прошу извинить меня, ладно?» Фрост подумал и уступил. «Видишь ли, если хочешь заработать легко и много, нужно заняться каким-нибудь рэкетом». Он достал пачку сигарет и предложил закурить Фросту. «Марсия сказала, что ты охраняешь малышку Гранди. Это тоже может быть рэкетом и неплохим». Фрост улыбнулся. Он был страшно рад, что ему не пришлось расстаться с деньгами, а реплика Силка о больших и легких деньгах совсем расположила к нему. Теперь он не казался ему таким опасным. Просто охотник за большими деньгами, как Фрост. Он вложил билеты в бумажник. Он мог сказать Жене, что заплатил долг, и отдать ей остальные деньги и залоговый билет. 4 гранда мог прикарманить себе. Грузный мужчина вышел из лифта и подошел к ним. «Привет, Лу», — сказал Силк. «Хотите маленькое состязание?» Фрост и Эмни пошли к лифту. «Рэкет», — подумал Фрост. А он высиживал в караулке за какие-то вшивые $600 в неделю. Но он не сомневался, что за 15 минут Силк сорвет 4000. Фрост семенил рядом с ним. «Хочешь есть, Майк?» «Я только что поел. Где же Марсия?» «Занята работой. Она любит это дело», — сказал Росс. «Хочу познакомить тебя со своим другом. Он влиятелен здесь». Эмни взял Фроста за руку и повел по коридору, открыл дверь и ввел в маленькую комнату. Там поджидал их Митч Гобби, который на этот раз уничтожал сосиски. Он вытер жирный рот и руки о салфетку, встал и улыбнулся Фросту. «Митч, познакомься с другом Марсии. Это Майк Фрост». Гобби дружелюбно протянул руку. «Очень приятно, Майк. Я уже слышал о тебе. Рад, что ты один из наших. Как тебе нравится город? Ты устроился в отличном месте. Служить у Гранди — это кое-что значит. Нравится?» «А почему бы и нет?» У Фроста создалось впечатление, что Митч прощупывает его. Он сам решил атаковать. «А ты чем занимаешься?» Подошел официант и что-то шепнул Эмни. Тот поспешил откланяться. «Всегда какие-то неприятности в этой коробке. Митч, не давай скучать Майку». И он вышел. «Ты интересуешься, чем я занимаюсь?» — спросил Митч. «У меня бизнес. Я, так сказать, режиссер, организатор любого рэкета. Многие пользуются моими советами. Например, приходит какой-нибудь парень и выкладывает мне, что хочет заработать деньги. И я даю ему совет. Я продумаю всю ситуацию, прощупываю все ходы, а потом говорю, да или нет. Марсия сказала мне, что ты присматриваешь за малышкой Гранди. На прошлой неделе приходил один чокнутый с идеей украсть малышку и взять выкуп в 20 миллионов. А я ему ответил, чтобы он пошел в психиатрическую и немного полечился». Он пристально посмотрел на Фроста. «Правильно?» У Фроста комок застрял в горле. «Что, правильно?» Гобби помолчал, разделался еще с одной сосиской, вздохнул и покачал головой. «Невозможно выудить малышку, а?» «Пусть этот парень попробует. Его моментально разорвут собаки. А если не собаки, то это сделаю я». «Собаки? Их можно придержать, а 20 миллионов баксов — это фрик». «Да, — подумал Фрост, — пожалуй, Гранди такой выкуп не по карману. Я посоветовал тому парню отступиться. Мне тоже приходила такая мысль. Безнадежно. Старик здорово все продумал». Теперь он тянул пиво. «Но ведь нет неразрешимых проблем, Майк. 20 миллионов. Это меня преследует и днем, и ночью. Предположим, 4 парня возьмутся за это сообща. Это ведь по 5 миллионов на каждого». «5 миллионов», — подумал Фрост и сказал. «Но ведь вы сами сказали, что дело безнадежное». «Да, я так думал 2 месяца назад, но я продолжаю думать над этим. А если нам попробовать троянского коня? что за конь? — нахмурился Фрост.